Глава 5. В середине марта 1653 года Ян Казимир, король Речи Посполитой, созвал в Брест-Литовске чрезвычайный сейм. Обсудить жесточайшее поражение под Батогом, союз Хмельницкого с Молдавией, переход украинского населения на земли московского царя. Партии войны, во главе которой был коронный канцлер Лещинский, ставленник магнатов, на переговоры с казаками о мире смотрела как на отвлекающий маневр. У нее была наготове карательная 15-тысячная армия Стефана Чернецкого. Сейм начаться не успел, а каратели уже ворвались на земли Братславского полка, жгли села и города, а людей уничтожали. Между тем в Чигирин прибыли королевские комиссары. Именем короля они потребовали от гетмана разорвать союз с ханом, отправить сына в Варшаву заложником мира. Хмельницкий вскочил на ноги, схватился за саблю. «Если бы вы ко мне прислали кого другого, а не вас, людей знакомых мне, уж я бы знал, как мне распорядиться их жизнями. Сына в залог послать нельзя, один мал, другой только что женился. Прежде чем с меня требовать, пусть король присягнет о ненарушении сборовских условий». «Но стоит ли вспоминать сборовские пакты?» — удивились послы. «Это дело давнее, зато Батог — дело новое», — усмехнулся Богдан. «Разве я не доказал Польше моего расположения к ней? Поразивший ваше войско на Батожском поле, я стою на месте, а мог бы не только вас в конец разорить, но и за самый Рим загнать. Разговоры эти лишние. С татарми мне разойтись нельзя. Для комиссии будет время, когда война кончится. Переговоры пусть ведет со мною сам король, а когда и где, это в его королевской воле». В это время на сейме партия умеренных, среди которых первое место отводилось киевскому воеводе Адаму Киселю, сумела свалить Лещинского. Коронным канцлером избрали пана Каретинского. Адам мог торжествовать, а он слег. Врач нашел недомогание неопасным для здоровья, но пан сенатор только улыбнулся, выслушав диагноз. Он понимал причину своей болезни и предчувствовал ее исход. Болезнь его была простая. Он устал жить. Адам Кисель любил светлые просторные комнаты. В Бресте ему удалось расположиться по вкусу, и теперь, лежа на высоких подушках, он тихо радовался свету, заливающему опочивальню, радовался кусочку весеннего, особенно синего неба за окном, но радость эта была тоже особая. Он радовался свету и небу не потому, что они были ему приятны, а потому, что все это существует и без него, само по себе. Он попросил воды. Ему принесли воду в серебряном сосуде. Он пил и наслаждался. И опять не потому, что утолил жажду вкусной прохладной водой, а потому, что среди всякой воды, текущей по земле и под землею, есть и такая вот чистая, дающая человеку бодрость. Ему было ничуть не беспокойно от того, что он разделяет мир, существующий для него и существующий сам по себе. Мир для него, для большого сенатора и рано состарившегося человека по имени Адам, худел на глазах, как худеет пропускающий воду надутый бычий пузырь. Но и это чрезвычайное обстоятельство нисколько не тревожило сенатора. Вода и вправду несколько ободрила больного, и он взял с ночного столика Библию, открыл наугад и прочитал. «Хвали, душа моя, Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. «Обо мне», — сказал он вслух. Все его помыслы последних лет были об устроении между людьми доброго мира. Да вот беда, ни разу в ум ему не пришло спросить у первой попавшейся бабы, в его хотя бы новоселков, каков ей бабе этой мир нужен. Нет, он желал для нее своего мира, куда как умного, просвещенного. Да вот что-то не захотели ни казаки, ни поляки жить по-киселиному. И не то, чтобы дурное предлагал он людям. Король за хлопоты киевским воеводством повеличал. Хмельницкий слушал и отличал уважением. Московский царь нашел его речи значительными, ибо в них ясно обозначилась связь времен. Что и говорить, звал Адам Кисель государей на прямоезжую дорогу вечного мира. Да только чем они обернулись многие труды сенатора. Он стал как неродная нянька в семействе, где дети драчуны выросли и не только перестали слушать нянькиных увещеваний, но и ей грозились намять бока. Был бы он человеком ума циничного, холодного, посмеялся бы над всей этой суетой. Казаки бьют поляков, поляки казаков, а ему чины перепадает. Плохо ли? Да вот незадача. Угораздило русским родиться. Русский человек, даже весьма ограниченный, никогда не останется вполне доволен ни властью, ни богатством, потому что высшим проявлением русского «я» остается доброе дело для всей деревни. Не для пятого-десятого, но обязательно для всей деревни. И дело-то должно быть не вещественным. Пруд выкопал, церковь поставил, а духовным. Делом вообще. И вот это дело вообще у Адама Киселя не состоялось. Он обещал людям любовь, их собственную любовь друг к другу, а вместо любви все то же. Одной дорогой ехали послы, чтобы сплести сеть очередной лжи, а другой шел убийца. Не стало Иеремии Вишневецкого. Сыскался на должность пугала Стефан Чернецкий. «Принесите!» — крикнул Адам Кисель, делая рукой неопределенный широкий жест. Слуга, дежуривший возле больного, понял желание господина. В комнату принесли и поставили на полу резной город, забаву сенатора, составленный из башенок, замков и дворцов, которые Адам Кисель резал всю свою жизнь, город получился большим и чрезвычайно затейливым. Когда-то у Адама Киселя была мысль построить макет идеального города. Он пресекал в себе мечты об идеальном государстве, считая непозволительной вольностью выдумывать то, что совершается жизнью и высшим промыслом. Другое дело внешнее. Оглядывая теперь свое творение, он видел, что многое у него придумано замечательно, хотя надо бы произвести отбор. Разностильность его дворцов и башен нарушала гармонию порядка, и чего-то еще не было в этом городе. «Я забыл о домах для работников», — сказал Адам Кисель. — Что вашей милости требуется? — подскочил к постели слуга. — И это тоже суета, все суета, — сказал слуге сенатор. — Затопите печь и сожгите. — Город вашей милости? — слуга позволил себе удивиться. — Да, мой город. Потом позовешь духовника. 53 года жизни моей, который позволил мне прожить Господь Бог, пребывал я в православной религии, святой Восточной Церкви Божией, матери моей, в которой лет 600 неизменно оставались мои предки. В ней хочу остаться и теперь, до последнего моего издыхания. Адам Кисель хотел настоять о том, что прожил правильную жизнь, что такое совместимо – быть православным и быть верным слугой Речи Посполитой. Завещание он написал 1 мая, умер 3-го. Похоронили его в родовом склепе, рядом с братом Николаем, но казаки, захватившие в одном из походов гнездо киселей, выбросили их тела из гробов. Ненадежным было время на Украине, ни мир, ни война. Доброго дома не поставишь. Сегодня последний гвоздь забьешь в крышу, а завтра от дома одна труба останется. Природа тоже людей не миловала. В прошлом году затемнялось солнце, а потом случился жестокий мор по обоим берегам Днепра. В Коростышове, в Самгородке, погребищах многие люди умерли, а в Прилуках никого почти не осталось. Да сколько бы ни было на человека смертей, он все-таки жив, потому что ради жизни он себя не щадит, великий он ее старатель. И в крайнем нищенстве готов человек украшать жизнь из последних своих сил и возможностей. А потому в иных местах даже о понедельниках помнили. «Креницы, креницы, красные девицы, в воде дочка Ульяно, земле мать Тетяна, камне братья Петро. Поздравляю вас с понеделком, примайте хлеб-силь, давайте нам водицы на добро». Степанида, жена казака Кондрата Осадчего, понеделкувала у жены сотника Забияки Оксаны Гарной. Вокруг Оксаны табунились все женщины веселой крыницы, малого местечка на большой украинской земле. Сотничиха, хоть и любила своего Забияку без памяти, но пошла замуж лишь после того, как казак в свадебном договоре согласился дать жене полную волю по понедельникам. Не все жены добивались у мужей этого права, но и не все мужья умели устоять перед чарами, хворобами или под одним только точильным камнем своих суженых. В понедельник поутру женщины отправлялись на базар торговать. Одни продавали кружево и вышивки, другие – соленья и варенье, третьи – птицу, сало или еще какую снеть. Как только набиралось достаточно деньжат, женщины покупали вина и закусок и отправлялись в дом, как Сани Гарный. Тут они угощались, пили и пели, говорили по душам, никак не заботясь ни о доме, ни о хозяйстве, ни о мужьях, ни о детях. Заводила и выступила Оксана. Она среди своих кумушек была и судья, и утешитель. «Ну что ты нюни распускаешь?» — отчитывала она лентяйку Ганну. «Побили ее! А какой бы тебя муж не побил, коли ты прокисшим борщом почуешь!» «Чугунище-то был какой! Не выливать же!» — возразила Ганна. «Я и сама ела, и ничего. Уж очень нежны наши казаки!» «На пузе добра она решила нажить!» — вскипела Оксана. Казаки поехали на охоту за зайцами, и каждый добыл. Один твой вернулся с пустыми руками. В кусту после борща твоего всю охоту просидел. «Ага», — сказала Ганна, прыская от смеха. «Только, говорит, ногу в стремя, а в животе как пискнет, я-то и кинусь обратно под куст». Хохотали так, что посуда на столе сама по себе прыгала. «Все от нас самих», — сказала, отсмеявшись, Оксана. «Страница одна баяла. Сотворил, — говорит Бог, — всяких гадов земных. Поглядел, видит, экая все дрянь, собрал их в мешок и велел человеку отнести подальше, да и закопать поглубже. В мешок-то велел не заглядывать, ну а как же не утерпеть? Развязал человече мешок, чтоб только одним глазом поглядеть, чего это Бог таит. Только распустил завязку, а гады и поперли скопом, один другого ужаснее. Бросил тот человек мешок, к Богу прибежал. Бог разгневался, да и превратил несчастного в аиста». «Это чтоб гадов мог собирать?» — спросила Ганна. «Угадала». «Оксана!» — окликнула хозяйку с другого края стола. «Толстущая казачка. У моей снохи груди, как колеса на арбе, а молока нет. Орет мальчонка с голоду. Чего делать-то?» «Будто сама не знаешь. Буркун белый надо пить. От буркуна даже корова молоко дает». Посыпались советы. Вспомнили, как рожали первенца. Каждая про свое спешила рассказать. У одной грудь не брал, другая отучить от груди никак не могла. Кто охал, вспоминая рожу, кто учил, как рожу заговаривать. «Про Свитязь озеро никто не слыхал?» — спросила Оксана кумышек. «Это где такое?» «Да будто возле Люблина». «А чего там?» «Говорят, рыбаки вместо рыбы колокол изловили». «Колокол? Колокол? Откуда же он взялся? Церковь, что ли, там сквозь землю провалилась? Про то не говорят, откуда взялся. А вот взялся, и все. В сеть попал. Рыбаки его из воды подняли на лодку и стали думать, куда девать. Одни говорят, церковь отнесем, а другие — в корчму. И чего? А ничего. Только про корчму упомянули, колокол ухнул в воду и на дно ушел». «Непростой, видно, тот колокол был». «Еще бы непростой. Это не бубенец для козла. Колокол — святая вещь». «Неспроста все это», — сказала толстущая казачка. «К бедствию». «Довольно с нас бедствий», — перекрестилась молчавшая все время Степанида. «Мы все треплемся, треплемся. Спой, Степанида, утешь». Степанида была в веселой крынице, человеком пришлым, но успела стать гордостью местной. Ее голос был столь прекрасен, что послушать дивную певицу приезжали за 100 верст. Пела Степанида в церковном хоре, пела, особой платы для себя не требуя, хотя ее и переманивали. Купцы соседнего местечка обещали ей дом поставить, если переедет. Корыстолюбие Степаниду минуло. Была она чуткой ко всякой доброте, как собака была верна людям, не оттолкнувшим ее. «Молчунья ты у нас», — сказала Степаниде Оксана. «Вот уже 2 года в Кренице живешь, а знаем о тебе столько же, сколько в первый день узнали». «Меня и не спрашивал никто про жизнь мою», — сказала Степанида тихо. «Вот и расскажи». Степанида сидела за столом в полоборота, в окошко смотрела. Время, беды и дар ее чудесный сотворили из пивуньи величавую женщину. Величавость ее была не на показ. К ней приглядеться надо было, как к иконе, скрытой тьмою угла. Коли вспоминать не хочется и не надо, пришел кто-то на помощь Степаниде. «Все мы знаем, Кондрат Осачий из татарского полона тебя отбил. Какой из Немирова гнали?» «Я не из Немирова», — сказала Степанида. «Я жила на левом берегу Днепра. Жениха моего князь Вишневецкий пожелал собаками затравить, да только лазейку ему оставил. Мой суженый и нырнул в скверну». «Это куда же нырнул?» — не поняла толстущая казачка. «Палачом мой жених стал», — сказала Степанида, повела глазами по лицам казачек, но ни одного лица не увидела. Белая лента крутилась и крутилась в голове. «И ты что же?» — спросила, как в прорубь вступила Оксана Гарная. «Письма носила», — сказала Степанида. «Матушка моего жениха дала мне эти письма. От Хмельницкого они были. Меня поймали, привели на казнь моему жениху». «Господи!» — ахнула лентяйка Ганна и стала в комнате так тихо, что слышно было, как во дворе лошадь овес хрумкает. «Он руку себе отрубил, жених мой», — сказала Степанида, — «а меня обратно в тюрьму затолкали. Какой же крест несут на себе люди!» — вздохнула за всех Ганна. В дверь явственно поскреблись. «Пожаловали!» — двинула бровями Оксана. И точно. Порог переступили сразу 2. Осадчий и сам Забияка. «Я хлебы поставил, как ты учила», — переступая с ноги на ногу, доложил Кондрат Осадчий. Доложил Кондрат Осадчий, глядя на Степаниду и косясь на Оксану. Показал на Забияку. «Мы вот вместе ставили». «Вот и молодцы», — сказала Оксана. «Сами ставили, сами испечете, сами и есть будете. Все ваши дела?» «Все», — покашлял в кулак бравый сотник. «Доложились, ну и ступайте». «Оксана!» — ступились за казаков казачки. «Ладно уж, пусть идут к столу. Ваше дело. А я приваживать бы не стала», — дернула плечами Оксана Гарная. Казачки, однако, были милостивы, поднесли казакам по чаре и тотчас вытолкали за двери. «Им только дай повадку, отбоя не будет», — гневалась Оксана. «А ну, все наливайте, все, все, выпьем за нашу Степаниду. Любила ее, а теперь она мне роднее сестры. По годам ты мне ровня, но будь же мне старшей». Встала, поклонилась Степаниде, рукою земли коснувшись. Не умея ответить на этот порыв, Степанида неловко поклонилась в ответ, и чтобы развеять печаль, которая как туча повисла над столом, вышла на середину светелки и запела хороводную песенку своей девичьей весны. «Ой, не хвалыся да березонька, не ты свою кору выбилила, не ты сие листья доширочила, не ты сие гилли довысочила. Выбелила кору да ясное солнце, широчила листья да буйный витер, высочила гилли да дрибен дошек». Пока пела первую строку, казачки из-за стола вышли, да и повели хоровод, подпевая своей соловьиногорлой подруге. Вдруг дверь рванули. Вошел сотник Забияка, по-другому вошел, не так, как в первый раз. «Извиняйте меня. Не моя в том вина, что вас законный праздник нарушаю. Из погребищ казак прискакал. Коронный обозный пан Чернецкий напал вчера с войском на ярмарку. Порезал всех, старых и малых». Пан Чернецкий, как чума, шел бугом, выкашивая людей. Даже красавец не брали в полон, убивали. У пана Чернецкого было несколько полков, у сотника Забияки сотня. Сотни иных городов и местечек насчитывали по 1000 и по 1500 казаков, но в веселой Крынице отряд не превышал 300. Послали за помощью к полковнику Багуну, поклялись держаться до сметного конца. Только пан Чернецкий шел не воевать, он шел мстить за свой плен, за Баток. В его войске были братья и слуги убитых на Батошском поле рыцарей. Против 30 пушек карателей у казаков было 2, да только у запорожцев прозвище «Не пустой брех». Забияка, он и был забияка. Стоило казакам дрогнуть, как явился их сотник, сам колол и стрелял, и пушку наводил. Не пришлось Чернецкому взять веселую Крыницу сходу. С утра до полдня шел бой. Устали жалнеры поливать кровью землю вокруг веселой Крыницы. Отступили. У змея Горыныча 3 огнедышащих головы, у Чернецкого их было 30. Вот и принесли Оксане Гарной в хату сотника в ее ненаглядного. Ядром убило. Несли забияку, был жив, а принесли бездыханного. Посадила Оксана возле милого старух, чтобы оплакивали, как положено, а сама взяла ружье да саблю и, собрав женщин, повела их на вал. Степанида тоже пошла. Польские пушкари пороха не жалели. Городок запылал, и тогда жалнеры снова ринулись на приступ. День убывал, пожару прибывало, и жалнеры, наконец, прорвались в веселую Крыницу. Да только не там, где держали оборону женщины. «Степанида!» — позвала Оксана, названную сестру. «Давай-ка поцелуемся на прощание». «Что ты?» — вскрикнула Степанида. «Не шуми, слушай. Уводи женщину в гору, в пещеру. Отсидитесь». «А ты?» «Ступай, милая, ступай. Забияка можешь сердиться, заждавшись меня». Тут только Степанида увидала под Оксаной бочонок пороха. «А помни, сестрица, уходите, они уж сюда бегут. Обо мне не печалуйся, не хочу после милого мужа достаться игрушкой проклятым жалнерам». Взвела курки на обоих пистолетах. «Прощай, сестрица, прощай, пивуни». Степанида, собрав вокруг себя женщин, ударила с вала сверху на жалнеров. Те, видя перед собой воинство в юбках, опешили, и женщины, прорвавшись через кольцо осады, ушли к горе в пещеру. Жалнеры ринулись в город. Далеко было видно, как пыхнуло огнем в том самом месте, где рассталась с жизнью казачка Оксана Гарная. Пылающий городок был уже захвачен жалнерами, но бой не утихал, казаки и казачки отбивались до последнего, а когда кончались заряды и силы, кидались в огонь и поражали саблями и кинжалами друг друга. Был пан Чернецкий свиреп, но непримиримость жителей веселой Крыницы смутила коронного обозного. Приказал доставить ему женщин, укрывшихся в пещерах, живыми. Силою проникнуть в пещеру было невозможно. Казачки застрелили нескольких жалнеров. На все уговоры сдаться отвечали молчанием или выстрелами. Весна помогла карателям. Запрудили ручей, пустили воду в пещеру. Ледяная вода скорее уговорит. Пещера была неглубока, заполнялась быстро. Жалнеры ждали воплей, а вместо них раздалось дивное пение. «Аве Мария!» Словно небо сошло на землю. Жалнеры не в силах смотреть, как все выше и выше поднимается вода в пещере, покидали строй. «Аве Мария!» — ликовал голос, такой голос, что на всю жизнь остается в ушах. Как потом в глаза глядеть матери, жене, дочери? Степанида пела молитву католиков, пела, чтобы опомнились, вспомнили о Боге. Но Богом жалнеров был приказ. Голос умолк, вода закрыла пещеру, и жалнеры кинулись к пану Чернецкому и потребовали тотчас покинуть местечко, хоть ночь стояла на дворе. Через неделю полковник Багун на голову разгромил карателя Стефана Чернецкого. Сам Чернецкий был дважды ранен и спасся бегством. Да только незабвенным стал его карательный поход по городам Украины. Пан Чернецкий сжег и вырезал погребища, Борщаговку, монастырища, Прилуки, Немиров, Кальник, Балабановку и многие другие местечки, села и деревни. Государь Алексей Михайлович влюбленными глазами смотрел на особенного друга своего, на святейшего патриарха Никона. С соболиной, черной в проседью бородой, со сверкающими черными глазами, Никон, распаленный мыслью, ходил перед царем по горнице и говорил, взглядывая то на царя, то на иконы, и Алексею Михайловичу казалось, что это перед ним посланник самого Господа. «Деяниями надо украшать жизнь свою, деяниями!» — восклицал Никон. «Вот ныне 14 февраля. Кого помнит сей день православная церковь? Помнит подвижников, зело потрудившихся во славу Господа. Авксентиец сириец жил на горе Оксии, жил отшельником, не искал у людей славы. Они сами пришли к нему, пришли и позвали на 4-й Вселенский собор. Поминаем преподобного Мирона, который проводил жизнь под открытым небом, в молитвах и трудах. Святого Авраамия, епископа Каррийского, который, приняв священство, никогда уже более не употреблял вареной пищи. Поминаем преподобного Исаакия, затворника. Этот поклонялся духу злобы, ибо тот явился в облике Христа. Впал в растяжкое расслабление, а исцелившись, юродствовал, и потом снова затворился, и жил в затворе 20 лет. Столько примеров великой любви к Богу, столько великого подвижничества, а мы, грешные, живем, как дикари, и хуже дикарей, ибо дикари не ведают Бога, а мы ведаем, а живем, как расслабленные. «Но куда приложить наши силы?» — спросил смиренно государь. «Да разве нет у нас своего Ирода? Как Ирод убивал детей, так и униаты, и католики истребляют церкви Божией и овец словесных православных. Нельзя, государь, более сносить этой казни. Пора возвысить десницу и защитить Украину от волков-истребителей. Я знаю, что мы грешим, оставляя православных людей на истребление», — государь перекрестился. «Но принять Украину под руку значит разорвать вечный договор с польской короной. Это война. Священная война!» Никон, слушавший царя, стоя на месте, вновь сорвался свой полет по горнице, сел на лавку рядом, поглядел царю в глаза. «Государь, ты уже возмужал. Пора испытать государственную мышцу великим испытанием». «Ах, я давно хочу!» — Алексей Михайлович зарделся. «В Думе не было крепких людей, таких как ты». Хмельницкий просился принять его с войском, а теперь, слышно, турецкому султану подается. Можно ли допустить, чтобы православный народ добровольно пошел в рабство Магомету? Подскочил на лавке Никон. «Собирай, государь, думу, не мешкай, собирай, молю тебя Господом и заклинаю, не дай совершиться столь горестной для христианских сердец печали, прими, великий, войско запорожское под руку свою могучую». «Я всей душою», — быстро сказал государь, — «но как знать, что дума решит?» «А кто посмеет перечить твоей самодержавной воле?» «Тут, однако, с осторожностью надо», — покачал головой Алексей Михайлович. «Поспешать в таком деле никак невозможно». «Да делу-то этому годы». «Годы», — согласился Алексей Михайлович, — «да ведь это не кречета на уток пускать». В первый понедельник Великого Поста Боярская Дума впервые решала вопрос о принятии в подданство Малороссии и о войне с Речью Посполитой. Через месяц в Москву прибыли посланцы гетмана Хмельницкого Кондратий Бурляй и Силуян Мжиловский. Они привезли письмо гетмана к государю. Хмельницкий писал в нем: «Вместо комиссии изменою пришло на нас 15 000 войска. 10 городов выжгли, людей, невинных христиан, как мужского, так и женского полу, великих и малых, вырубили, церкви восточные до основания искоренили». Подписано это письмо было уже иначе, чем прежние письма. «Твоего царского величества во всем готовые и нижайшие слуги, и подножие Богдан Хмельницкий, гетман со всем войском запорожским». Написал гетман письма и ближайшим людям царя, боярину Борису Морозову, царскому тестю, боярину Илье Милославскому, боярину Григорию Пушкину, патриарху Никону, просил заступничества. Еще через месяц в Варшаву отправилось посольство боярина князя Бориса Андреевича Репнина. Посольство ехало к польскому королю с наказом добиться от поляков признания статей Сборовского договора и уничтожения унии. Ян Казимир приказал своим комиссарам так говорить: «Королю нестерпимо, чтобы Хмельницкий, подданный короля, самый худой человек, хлоп, требует, чтобы было сделано по его хотению. Такого в Польше и Литве не бывало. Шляхта о сборовском договоре и слышать не хочет. Договор этот снесен саблей. Однако ради царского величества король покажет свое милосердие, если Хмельницкий ударит челом о помиловании, сложит булаву, а казаки положат свое оружие и будут по-прежнему в холопах у своих панов. Стану пашню пахать, а арестовых казаков будет, как в былые времена, 6000, и уйдут в Запорожье. Королевские же войска станут по обоим берегам Днепра, в Киеве и в других городах. Если царское величество хочет мира, пусть поможет войсками против Хмельницкого. Кончились переговоры сердитыми пререканиями. Польские комиссары заявили, что король всех изменников снесет и до конца разорит, на что боярин Репнин возразил: если королевское величество и паны побьют подданных, города и места разорят и сделают пустоту, то побьют и разорят не чужое государство, свое. Всякий государь славен и силен подданными своими, а у пустоты государю бессилие и бесславие. Переговоры кончились ничем, но это было уже в сентябре. А 8 февраля 1653 года господарь Василий Лупу принимал антиохийского патриарха Макария. Патриарх преподнес благочестивому государю великий дар – подлинную нижнюю челюсть святого Василия Великого. Челюсть хранилась в ларце индийской работы, была желтая, увесистая, блестящая, как золото, и с запахом амбры. В челюсти сохранились передние и коренные зубы. Как поведал летописец патриарха, сын его Павел Алепский, эта святая реликвия была куплена Макарием на вес золота у митрополита Кесарии Григория. Восточная православная церковь, утесняемая турецким владычеством, бедствовала. Патриарх Макарий предпринимал свое путешествие, надеясь на милостыню православных монахов. Он ехал в Москву, но путь его лежал через Молдавию. Господарь слыл рачителем христианской веры, таким он себя и выказал, пообещав патриарху богатые дары. А пока шел Великий пост. В субботу перед сыропустной неделей Василий Лупу по своему обычаю помиловал всех преступников. Тюрьмы распахнулись, судебные дела были прекращены. Василий Лупу не отпускал патриарха, надеясь устроить особые торжества на Пасху. «О государское величие! Все-то оно может! Послать на смерть невиновного и даровать богатство грешнику, построить город и разрушить город, отвратить от народа беду и навлечь нашествие». Но сами-то цари перед судьбой такие же голенькие, как любой из смертных, пришедших в этот мир. Молчаливый логофет Стефан Георгий занимался привычными своими делами, заботился о приезжем патриархе, посылал письма, какие вздумалось написать господарю, а кроме того, рассчитывал тех наемников, которые были набраны в Греции, Сербии и Болгарии. На второй неделе поста он явился к Василию Лупу в сильном беспокойстве. Занедужилась его жене. Врачи болезнь лечить не умели, и логофет, по совету доброго человека, отправил жену к травнице в дальнюю деревеньку. Еще через неделю он отпросился у господаря проведать болящую. Лупу Стефана отпустил, ничего не подозревая, и совершенно позабыв, что жена Стефана Георгия – родная сестра валашского господаря Матея Бессараба. В постах и молитвах мелькнули похожие друг на друга дни. На воскресной службе пятой недели поста духовник господаря сунул тайком Василию Лупу записочку. И в той записочке сообщалось: «Логофет поднял восстание. Злоумышленники собираются убить господаря на праздник Ваи, в вербное воскресенье. Как змея хитер был логофет, оставил господаря без войска, а сам получил от Матея Бессараба 30-тысячную армию наемников и в Истамбуле дельце обстряпал, пообещав туркам за фирман на Молдавию троекратный харач». Но недаром Василий Лупу сидел на престоле вот уже 19 лет. Не пал господарь духом. Под охраной надежного отряда черкесов он тотчас отправил Донну Тодору со всей казной в неприступный Хотин. Сам действовал решительно и жестоко. Молдавское войско изменило и ушло к Стефану Георгию. Лупу, однако, сумел арестовать трех сердаров и казнил их. Не пощадил и главного войскового сердара, своего крестника, крестника и любимца Домны Тодоры. В эти тяжкие дни отличился племянник Василия Лупу. Тот самый, что был ненавистен всем яссам. Он разрушил мост и задержал войска Стефана Георгия на 2 дня. 6 апреля в четверг на вербной неделе Василий Лупу бежал из Яс в Каменец гетману Хмельницкому. С понедельника до четверга Страстной недели патриарх Макарий варил мира. Он варил его для Василия Лупу, от которого ждал денежной помощи для своей впавшей в нужду антиохийской церкви. А между тем на молдавском троне сидел уже иной господин. Войска Стефана Георгия вступили в Яссы под закатное солнце накануне вербного воскресенья. Пришел большой праздник, а службы в церквах прекратились. Богатые горожане натащили в церкви столько скарба, что служить стало негде. Надеялись, что кресты оградят имущество от грабежа победителей. Не получив от Лупу обещанного дара, патриарх вынужден был тратить из своих скудных средств на подарок новому властителю. Да и мира требовало драгоценных снадобий. Когда варенье было закончено, в мира положили бальзамное масло, мускус, амбру, благовонное алоэ. Подарки были поднесены. Новый господарь получил от патриарха благословение, но уже в понедельник пасхальной недели обедню не служили. Стефан Георгий снаряжал и отправлял свое войско в поход. Захватив Яссы без боя, он, обманувшись легкостью победы, тотчас отпустил на родину войска валахов и венгров. Боялся грабежей и разорения теперь уже своей столицы. И вот пришлось посылать вдогонку за этими войсками. Тимош Хмельницкий перешел Днестр и наголову разбил пограничные передовые отряды молдавского войска. У Стефана Георгия было 40 тысяч, у Тимоша Хмельницкого, по донесению лазутчиков, только 12, но неуютно чувствовал себя самозваный господарь на золотом месте Василия Лупу. Пальнули пушки. 8, подсчитал Тимош, сидя в окопе вместе со своими казаками. У нас больше, у нас 11. Пушки молдавского войска дали еще 2 залпа, и поле перед окопами стало красным, словно весна, поторопясь, распустила все свои тюльпаны и маки. В атаку шли драбанты, молдавская пехота. «Сидеть!» — отдал приказ Тимош. «Бегом, бегом!» — подбадривали командиры драбантов. И те с шага перешли на труссу, а потом и ринулись, чтобы ударить, поразить, победить. И когда стало видно, как пот катится по лицам наступающих, казаки выставили свои ружья, пальнули в упор и, выскочив на смешавшиеся ряды атакующих, изрубили весь отряд. Патриарх Макарий встречал нового владетеля несчастного города Яссы. Тимош принял благословение и направился во дворец делить огромную добычу. Стефану Георгию пришлось бежать столь резво, что он ничем не попользовался от награбленного во дворцах ближайших людей Василию Лупу. Казаки, почитавшие себя защитниками православной веры, перед патриархом все спешились, скинули шапки и пошли гуськом под его благословение, а благословясь, ехали грабить и трясти врагов господаря Василия Лупу. На вечерне в храме трех святителей Тимош сидел на господарском месте. На лице ни плутоватой улыбки для товарищей, вон, мол, куда забрался, ни смущения, сидел как в седле. Привычно, деловито. Службу слушал с интересом. Патриарх служил. К патриарху Тимош был внимателен, дал ему для охраны 1000 казаков. В конце апреля в Яссы прибыл Богдан Хмельницкий. Теперь он занимал в церкви господарское место. Почтение же к патриарху был первым. Когда служба кончалась, выходил из церкви вместе с Макарием, поддерживая его за руку. Садился патриарх на коня, Богдан стремя держал. 28 апреля 1653 года в Яссы вернулся Василий Лупу. Богдана Хмельницкого уже в городе не было. Тимошу господарь подарил соболью шубу со своего плеча. В Яссы пришел отряд татарской конницы шериф Бея, брата Домна Тодоры, и Тимош двинулся в поход на врагов господаря. У деревни Паприканы он разбил и рассеял 15-тысячную армию трансильванцев под командованием Януша Кимени, валашского гетмана Дуку, разгромил Уфакшан и еще дважды бил Тимош войска, вставшие на его пути. Ему шел уже 21-й год, и он уже столько раз побеждал. Не за спинами казаков он сам своей саблей помогал победе. Сколько врагов в последний раз его видели, не счесть. В счастье свое, в неуязвимость свою, в силу слова своего Тимош верил, как отцу своему. Полковники думали, Тимофей Насач, полковник Братславский и Мартын Пушкаренко, полковник Полтавский, уговаривали Тимоша повернуть назад. Молдаване, ненавидевшие Василия Лупу, не жаловали любовью и казаков. Хлеб продавали им по самой дорогой цене, а то и утаивали. Кальницкий полковник Иван Багун был на стороне Тимоша. «У нас достаточно сил, чтобы сокрушить Матея Бессараба», — сказал он. «Едва наше войско покинет Молдавию, как Бессараб, Георгица и Кимени опять нападут на яссы. Нам не нужно ждать, пока враг завтра придет в себя от поражений, а добить его сегодня и боится одного вида нашего. Я за поход на Тыргоришт. Что бы вы ни говорили, я поведу вас на Бессараба». Тонкие губы Тимоша вытягивались в улыбке, он пытался скрыть напряжение, но не умел. «Если в Молдавии буду я, а в Валахии князь Лупу, то мы обложим Польшу, как медведи в берлоге. Король собирает в Глинянах большую армию. Нам нужно стать здесь хозяевами и грозить королю с тыла. Готовьтесь к походу, паны полковники. Выступаем завтра». Едва полковники ушли, пожаловали к Тимошу дружки его, Корых да Загорулька. Пожаловали не сами по себе, а от простого казачества. Потому и оробели вдруг перед своим приятелем. «Просить за кого-то пришли», — догадался Тимош. «Просить», — вздохнул Корых. «Ну так просите», — закричал Тимош, уже заранее гневаясь. «Кому? Чего? Сколько?» «Никому и ничего», — тоже вдруг рассвирепел Загорулька. «А только церкви жечь не приказывай. Не желают казаки церкви жечь». «Не желают», — усмехнулся Тимош. «Мы в походе, и я у вас наказной гетман. Кто не подчинится моему приказу, того я велю убить». «И весь сказ». Загорулька толкнул плечом Корыха. «Пошли». Корых попятился, дернул головой, как гусак. Видно, поклониться хотел, да не учен был поклоны отвешивать. «Ты в ножки ему упади!» Уже с силой толкнул Загорулька Корыха. «И упадете!» — крикнул Тимош, брызжа слюной. «Ты не господарь, не князь и не бог, чтоб лоб перед тобой расшибать!» Пыхнул гневом Загорулька, останавливаясь в дверях. «Так я буду господарем!» Тимош яростно топнул ногою. Ушли. Тимош себе места не находил. Наконец сел на коня и, хоть ночь надвигалась, поехал в поле. Ехал, бросив поводья, мрачно и бездумно, глядя перед собой. Он не желал, чтобы его учили, кто бы то ни был. Навстречу летел с кормежки на гнездовье ворон. Тимош достал из саадака лук и стрелу. Тетива зазвенела, ворон сорвался с неба, упал в черное поле. Тимош и сам не знал, почему убил птицу. Повернул коня, поскакал обратно. Сразу же лег спать и не уснул до утра. Небо, как бирюзовый камешек, голубело невинно над людьми, которые двумя тучами собирались на просторном, заждавшемся дождя поле. Не ветер, ненависть погнала эти человеческие тучи друг на друга. Не дождем они пролились кровью, и не всходы взошли, но смерть. Привыкшие побеждать казаки смяли сейменов Матея Бессараба, захватили стан валашского господаря и разграбили. Под князем убило коня, а сам он был ранен в ногу. Коня поменял и, не обращая внимания на рану, повел резервный полк на казаков, остановил их, отбросил. «Бессараб упрям, как вол, и такой же тупой», — говорил Тимошу Василию Лупу. «Надо его добить сегодня, обязательно добить». «Добьем», — пообещал Тимош. «Валашские войска едва стоят». Собрать для нового удара казаков и татар было непросто. Слишком большой добычей завладели. Чего теперь башкой рисковать? За год столько не добудешь, сколько хапнули в один раз. Командиры понукали, грозили. Войско, наконец, построилось, пошло в новую атаку. Но враг уже пришел в себя, а за спиной его, закрывая весь горизонт, поднималась лиловая, с черными провалами, туча-гора. Она росла на глазах. Серый туман клубился над ее истинно железными башнями. Топот конницы приглушил удары грома, но ветер уже бил в лицо, засыпая глаза пылью. «Дождя!» — заорал Тимош на тучу, грозя ей саблей. До валахов оставалось два лошадиных скока, когда туча дохнула ледяным дыхом и в лица казаков ударил град. С людьми можно, и с богом дрались, но с богом и людьми страшно. Казаки поскакали прочь к своим окопам, где у них стояли пушки. Да только Матей Бессараб, дед, дышащий на ладан, был не только мудрым правителем, но и мудрым воином. От радости, что казаки отступили, алба крестить не стал, но вытащил из ножен саблю и повел все свои полки на казачьи шансы. А у казаков порох отсырел, ни пушки не стреляют, ни ружья. Первыми побежали Носач и Пушкаренко, а за ними волей-неволей хлынули в бега татары и полк Ивана Богуна. Четыре победы Тимоша Хмельницкого уничтожились одним поражением. Только теперь на очищенном от врага поле Матей Бессараб сошел с коня и позвал лекарей. Сапог на простреленной ноге был полон крови. Князь увидал кровь, побледнел и упал в обморок. Видеть чужую кровь привык, своей крови боялся. Василий Лу побежал с поля боя с несчастной для него речки Яловец в свои милые Яссы. По утрам он объезжал город, ехал то в монастырь Галию, то в монастырь Саввы. Дел у него ни до кого теперь не было. Ездил и смотрел. Смотрел на созданное его умом, его сердцем, его верой в Бога. «Как-то без меня будет в Яссах». Турецкий султан прислал Лупу три халата и подтвердил грамоту на владение молдавским престолом. Престол был, только подпирать его охотников не находилось. Крымский хан в помощи отказал, казаки не опомнились от речки Яловец, да и польский король Ян Казимир выступил с 40-тысячной армией под Каменец, загородил казакам дорогу в Молдавию, запросил помощи великий господарь, у своего зятя-казака Богом молил поспешить.